Падре, ад, пуст, все черти, здесь, Николас Ди Вульфвуд, он же Капелла, он же Каратель, не знал, сколько лет этим словам и откуда они вообще взялись. Факт в том, что это как нельзя точнее описывало то, чем являлся Гансмак, его родной дом. Разномастные фрики, благородные бандиты, отбитые наглухо психопаты типа Легата, работорговцы, готовые за пачку двойных баксов продать на органы кого угодно. Список можно продолжать долго, и он совершенно не учитывает обычных людей, которым просто не повезло родиться здесь. И на верхушке пищевой цепи находился он. Чума, палач рода людского, существо, обладающее невероятными возможностями и мечтающее стереть жалких насекомых с лика бесплодного каменного шарика. Миллион Снайфс, и еще была его прислуга. Самые опасные убийцы планеты, выбираемые либо самим Найфсом, либо его цепной шавкой Легата «Разорви его песчаные черви Блуссоммерс». Их единственная цель – служение своему господину, выполнение его желаний, чаще всего скатывающихся к банальному уничтожению людей, или причинению старшему брату-нанимателя, Вышу, как можно больших страданий путем демонстрации того, что гуманоидный тайфун не может сделать ничего, идя по своей дороге и получая лишь еще больше шрамов на теле и душе. И он, Капелла, Ганхо Ганс номер 5, сполна заслужил место среди своих коллег. Как так вышло? Это была очень длинная и печальная история. Все началось с того, что приют, где когда-то жил Ник, посетил некий господин Карстен, руководствующийся какими-то своими особыми критериями при выборе ребенка, которого он усыновит. Он выбрал его, тогда еще обычного пацана с чистыми руками и сердцем. Почему? Учитель никогда не отвечал на этот вопрос, хотя, возможно, он просто напомнил ему себя самого. За красивой лощеной обложкой скрывался пропахший кровью и порохом убийца. Да не простой, а матерый наемник из полумифического ока Михаила, организации, выросшей из сборища культистов, которые поклонялись плантам, как неким божествам. И он искал ученика, искал кого-то вроде него. Первые месяцы в новом месте жительства были крайне тяжелыми. Дорогой учитель оказался отличным преподавателем в нелегком деле убийства себе подобных, и он не чурался никаких методов, дабы вбить в ученика эти самые знания. Ник не сломался, он лишь крепче сжимал зубы, мечтая о том, как однажды выпустит кишки своему благодетелю. Благо, что поводов хватало слишком, а затем, в один день, он достиг предела своих способностей. Тогда мастер скупо похвалил его, чтобы затем прострелить ногу, говоря, что, дескать, твоя плоть слишком слаба, и он достиг предела возможностей как человек. Процедура переделки до сих пор вспоминается как один из худших кошмаров. Медленная агония, растянутая на несколько недель. Ник сорвал голос, чувствуя, как его тело медленно меняется под влиянием щедро вливаемых ему медикаментов. Становится быстрее, сильнее, живучее. Как меняется он сам. Вот только ему так никто и не разрешил впасть в милостивое безумие. Какими бы садистами не были ученые ока, но свое дело по созданию совершенных убийц под свои нужды они знали туго. Когда пытка трансформации наконец закончилась и новоиспеченный убийца оклемался, гордый улыбающийся учитель вручил ему каратель, наверное, единственную вещь, что была дорога Нику по-настоящему. Она представляла собой гибрид крупнокалиберного пулемета и гранатомета, собранный вручную лучшими оружейниками организации. За всю свою историю ОКО собрало всего 9 подобных устройств, выдающихся лишь элите, лучшим из лучших. Его крест был 10-м по счету, 9-м обладал его учитель. А дальше началась практика и доказательство того, что он заслужил дарованное ему оружие. Для Вульфвуда тогда это была возможность выпустить клокочущую в нем ярость на волю, не дрогнувшей рукой сия хаос и смерть. Все то, что копилось в нем все эти годы, свинцовым шквалом выплеснулось наружу, безжалостно уничтожая цели во славу организации. Он сожалел о том, что делал, во всяком случае, когда дело касалось простых гражданских. Всякая же шваль, она не заслуживала жизни. В какой-то момент Ник решил, что стал достаточно силен, чтобы сжечь все мосты, и потому застрелил учителя, точнее, так он тогда думал, и с чистой совестью отправился на вольные хлеба, где его вскоре нашел Легата с предложением работы. Ник согласился, взяв себе кличку Капелла, которую носил его покойный учитель. Так появился Ганхо Ганс за номером 5. Резко появившееся свободное время и деньги Капелла тратил на помощь приютам и просто мелким детям, в силу каких-то причин попавших на обочину жизни, чтобы хоть как-то помочь тем, кто помочь себе не в состоянии. Какое-то время спустя он получил приказ явиться в Джейнер-Рок, дабы лично поприсутствовать при окончательном выздоровлении начальства. Дрянное стечение обстоятельств, и мотоцикл заглох в пустыне, где его нашли по чистому совпадению. И не кто-нибудь, а братец Чумы, тот, который Вэш. Правда, тогда к его заданию это не относилось, так что знакомство было шапочным и временным. Как ему тогда казалось, Вульфвуд опоздал на вечеринку и потому наслаждался зрелищем того, как некий тип в красном плаще своей силой оставил кратер на пятой луне. И в этот миг Вульфвуду впервые за долгое время было страшно до жути, словно это был ангел, пришедший покарать грешников. А затем гуманоидный тайфун пропал, и Вульфвуд тет-а-тет встретился с его братом. Найвс был чудовищем, совершенно чуждым и крайне опасным. Несмотря на вид самого обычного человека, его задание по поиску и приведению Тангари под его светлые очи растянулось на 2 года бесплодных поисков, еще черти сколько времени на путешествие к месту встречи. Путешествие, которое поставило все с ног на голову. На первый взгляд Вэш был обычным романтичным идиотом, не убивающим людей, даже если это выйдет ему боком. Многочисленные шрамы на теле – лучшие доказательства неверности такого подхода. На второй, он прекрасно знал сущность людей, и все равно продолжал свой крестовый поход, не отступив, не сломавшись и оставшись, возможно, самым человечным существом на этом забытом богом камне посреди пустоты. И это бесило, ровно до такой степени, что в одну лунную ночь Вульфвуд едва не пристрелил Выша. Что-то подсказывало, что опыт ударов в спину был отнюдь не единичным случаем в его бурной проклятой жизни. Тогда он не смог пересилить себя и надавить пальцем на спусковой крючок, о чем ничуть не жалел впоследствии, и медленно менялся и сам Ник, возможно, за долгое время начав жить, а не существовать. Неторопливое путешествие в сердце тьмы чуть разбавляли коллеги Вульфвуда, точнее, уже бывшие коллеги, оказавшиеся по другую сторону баррикад. Ган Хо Ганс не изменяли своим привычкам, оставаясь сборищем самых лучших киллеров планеты, чья единственная, и зачастую, последняя, цель была в причинении Вышу как можно больших страданий. Способы были разные, их конец, тоже, но рано или поздно любое путешествие подходит к завершению. Подошло их, в один день они пришли к точке рандеву, и если Тангари отправился на встречу с братом, то Ника ожидал очень неприятный сюрприз из прошлого. Он нос к носу встретился с учителем, который должен был быть как бы мертв. Старик был прикован к инвалидному креслу, зол, желчный не менее опасен, а в комплекте к нему шел он, Ливия, тот, кто был его первым и лучшим другом еще в приюте, ушедший по собственной воле в неизвестном направлении и ставший таким же, как он, убийца Йока Михаила. И этому дуэту не терпелось спросить с предателя за все, что он совершил. От смерти его спасло лишь вмешательство Элиндиры Кримсон Нейл, 13-й Ган Хо Ганс, самой опасной из всей шайки легата и Найвса и просто высокомерного чудовища. Ну, а дальше начался ад для Гансмака. Вульфвуд не знал, какая муха укусила Найвса, но факт был в том, что он начал полноценный геноцид людей. Как, всего лишь забрав планты, являющиеся источником всего, и присоединяя их к себе, попутно увеличивая мощь и становясь все менее похожим на человека. Как итог, жители городов остались без пищи, воды и электричества и были оставлены на медленную смерть. Полет ковчега пытались остановить федералы, но успеха это не возымело. Те, кто выжил, в панике бежали в города, куда еще не долетел ковчег. Что до Тангари, то его поместили в камеру, где и сдерживали с помощью способностей легата. Спустя 8 месяцев ада Вульфвуд решил, что с него хватит. Неважно, сколь прожженным убийцей ты являешься, есть некий предел, перешагнуть который значило потерять себя. В общем-то, его демарш совпал с атакой жителей уцелевшего корабля флотилии, не рухнувшего на поверхность планеты, по совместительству, дома Выша. Удачное совпадение, спасшее им жизнь. С борта ковчега они ушли лишь чудом и порядком потрепанные. А дальше, возвращение в лоно цивилизации, зализывание раны, приведение себя в порядок, и новый марш-бросок, к одной цели, сквозь толпу прущих от погибели людей. Туда, где началась их история, туда, где она подойдет к концу, в приют. Капелла знал, что его бывший учитель был в курсе его слабости, на которую очень любил давить во время обучения, а значит, он будет там, как и Ливия, с которым совершенно не получилось поговорить. Ну что же, встреча была горячая и наполнена дымом, ревом оружия и свинцом, и кровью. Ее итогом Вульфвуд был более чем доволен. Дети и воспитательница спасены, учитель сдох, а он умирал и ничуть не жалел об этом. Ведь перед этим он вставил мозги Ливиа на место и настучал по роже Разла, шизе в голове у старого друга, бывший источником всех бед и, по совместительству, лучшему убийце планеты, со всеми вытекающими. Причина смерти – передоз специального препарата, способного латать раны таких, как он. Обидно, конечно, но еще не самый худший вариант. Последнее, что он помнит, как они с Тангари в два горла распивали вино посреди раскуроченного здания приюта и ощущение медленного онемения по всему телу. Последним звуком, что он помнил, был звон разбитого стекла. Вот, собственно, и все. Конец истории. Вот только почему он смотрит на звезды, почему вдыхает какой-то странный воздух и слышит крики птиц. Если это есть ад, то какой-то странный. Или от осознания простой истины Вульфут тут же сел и охреневшим взглядом уставился на открывшуюся перед ним картину. Море, чертова прорва воды. С точки зрения жителя пустыни, зрелище невозможное в принципе. Не на Гансмаке, где ради рабочего планта, поставляющего вообще все, люди готовы рвать друг другу глотки зубами. И еще, незнакомые звезды. И в качестве вишенки на торте, расколотая луна, в единственном числе. Это тоже работа Тангари. Ник сам не понял, как оказался на ногах, принявшись диким взглядом осматривать пейзаж вокруг. Многочисленные скалы, камни, море и каратель, могильным крестом вогнанный в землю, что характерно, целый, как будто и не было того боя, в ходе которого его главный инструмент превратился в кучу металлолома. Уже во второй раз, между прочим, пальцы сами собой коснулись прохладной стали. Не мираж, все остальное было делом техники, и уже через минуту Вульфвуд держал в руках свое главное орудие труда, чуть ли не обнюхивая каждый узел. С серией щелчков кожух распался на две половины, явив хищное дуло пулемета. Поворот рукояти, серия щелчков, и крест перешел в режим гранатомета, обнажив каналы для отвода газов. Механика работает, а боезапас, вернув оружие в режим пулемета, Капелла дал короткую очередь по ближайшим камням. Короткая звучная канонада резанула по ушам и оставила крупные дыры в скале. Превосходно. Для полного счастья не хватает папиросы. Поиск по карманам пиджака выявил и отсутствие пистолета, и тот факт, что ни курева, ни ампул с сывороткой у него не было. Обидно, да. Более детальный осмотр места пробуждения указал дальнейшее направление движения. Пятно света в сгущающейся темноте было чем-то вроде маяка для уставших путников. Оставалось надеяться, что разумные, кем бы они ни были, не станут стрелять в человека в черном похоронном костюме с крестом за спиной. Жалко, что неизвестный доброжелатель не оставил обмотки, но тащить оружие можно было и так. Еще раз вздохнув и помянув тихим незлым словом отсутствие сигарет, Вульфвуд трусцой понесся к источнику света. Ноги без устали несли его вперед по острым камням под разбитой луной на ясном и совершенно незнакомом небе. Наличие такого светила было только на руку. Причина – банальный комфорт. Да, он мог сражаться, даже будучи временно ослепшим, но это было не самым любимым времяпрепровождением. Мысли бывшего работника ока Михаила были подобны песчаной буре, накатывающей на город. Во-первых, он был жив, вооруженный, хоть сейчас был готов отправить любого, кто попытается его убить, на тот свет. Во-вторых, у него не было ничего, кроме тела, одежды и креста. В-третьих, он не знал, куда его вообще занесло. Факт был в том, что Гансмаком тут и не пахло, а к добру или худу, разберется по ходу действа. При приближении источник света оказался небольшой крепостью, неизвестно зачем возведенной на острых скалах. Камень, навскидку метров 10 в высоту. Все свободные места ощетинились дулами орудий неизвестной конструкции. Лучи прожекторов слепо шарили по скалам, выцеливая что-то. Фигурки людей патрулировали стены, и они были прикрыты лишь зубцами. На вкус Ника, довольно беспечно. Практически ростовые мишени для любого пряморукого снайпера. Впрочем, не ему судить познания местных в деле долговременной обороны. Единственный выход из крепости был закрыт наглухо, а дорога из него велась змеей. Не слишком удобно, но простреливается на ура. В общем и целом, напоминало логово какой-нибудь шайки бандитов, которым повезло окопаться в надежном укрытии. Только вот выглядело все поаккуратнее. Что именно выцеливали лучи прожекторов, удалось выяснить, когда один из них зацепил что-то на камнях. Тут же взревела сирена, и пулеметные точки разразились огнем, Сия смерть странным черно-белым тварям, затаившимся среди скал. Канонада в общей сложности заняла секунд 10, за которые один из лучей прожектора прошел по тому месту, где недавно стоял Вульфвуд, успевший нырнуть за скалу. Тем неожиданней было услышать звук взводимого курка за спиной и вкрадчивый голос. «Без глупостей, парень, решишь помахать своей бандурой, я прострелю тебе колени, оружие на землю, руки вверх и медленно поворачивайся ко мне». Отчаянно матерясь про себя, Ник с мордой кирпичом выполнил просьбы, внутренне готовясь к тому, чтобы схватить свое оружие. Тот, кто держал его на мушке, оказался где-то в 5 метрах от его нынешнего местоположения. Некий усатый тип, завернутый в пыльник, держал его на прицеле винтовки неизвестной конструкции. В качестве последнего штриха – ковбойская шляпа и никакой брони. Во всяком случае, поверх одежды. Вместо левого глаза у него блестел окуляр глазного протеза. «Итак, кто ты такой и что здесь делаешь?» Хрипловатый, прокуренный голос отдавал казенщиной военного, а единственный темный глаз смотрел не хуже дула винтовки перед лицом. Тем не менее, Ник был спокоен. Насколько вообще возможно в этой ситуации? «Не поверите?» Проходил мимо, решил посмотреть, что это там светит. Скепсис стрелка можно было пощупать руками. «Что ты забыл в такой глухомане? Здесь же нет ничего кроме скалы Грим на миле вокруг». «Грим? Это что?» Нику даже не нужно было изображать изумление. Единственный Грим, которых он знал, какие-то сказочники, жившие еще на земле черти когда. «Ты из какой жопы мира вылез, парень? Хороший вопрос. То есть не знаю. Очнулся уже здесь, с крестом. А до, не помню». Стрелок задумчиво потер переносицу свободной рукой, очевидно, принимая решение. «Значит так, сейчас ты без глупостей подходишь ко мне, и мы отправляемся туда, где ты рассказываешь все, что знаешь». Усек, Нику оставалось лишь кивнуть. Удовлетворенный увиденным, Стрелок быстро шагнул к все еще находящемуся на прицеле Капелле. Издав серию тихих щелчков, его оружие как-то сложилось и превратилось в пистолет-пулемет, все так же находящийся в руке. С тихим щелчком из его нижней части вылетел трос, зацепившийся за корпус карателя. Ник, едва не вырвавшийся, почувствовал крепкую хватку на своей руке, а затем мир схлопнулся в мешанину красок. Солнце стояло в зените, на голубом небе не было ни единого облачка. Вторая смена шахтеров неторопливо спускалась в недра шахты. В общем, покой и тишина. Николас закурил, опершись спиной о стену здания администрации. С момента его попадания за стены шахты номер 509 прошло уже около 3 месяцев, за которые удалось выяснить, куда же его таки занесло и чем ему заняться. Ну, что сказать, в этом мире у него определенно была, есть и будет работа, от которой местные будут лишь в восторге. Называется охотник, в роли дичи, грим, какая-то непонятная хрень, охочая до крови разумных. Точнее, это ее основной инстинкт. Известно о них не так уж много. Уязвимые места, куда лучше всего загнать пулю или штык, повадки, основные ареалы обитания, очень приблизительное строение тела. Вот, собственно, и все. Не то, возможно ли их как-то контролировать, не то, откуда они берутся, достоверной информации нет. А если и есть, то за толстыми стенами какого-нибудь исследовательского центра. И наиболее эффективным орудием против них до сих пор считаются охотники. Группы разумных, что в силу каких-то причин встают на путь уничтожения тварей. Как и любая работа такого рода, это азартные танцы со смертью. Более или менее уравнивать шансы позволяет аура, какая-то энергия, вырабатываемая душой человека. В случае ее открытия и путем тяжелых тренировок человек из обычного уязвимого смертного, которому может хватить одной пущенной правильно пули, превращается в суперсолдата. Намного быстрее, сильнее, ловчее и живучее обычного человека. А еще, до момента ее истощения аура принимает весь входящий урон на себя, включая пули, взрывы, осколки, когти, клыки, перья и прочее, и прочее. А еще были проявления. Согласно словам нашедших его, они, некая хрень, являющаяся воплощением сути охотника, уникальная для каждого аураюзера. К примеру, взявший его на мушку обладал возможностью телепортации на расстояние до километра. Его коллега могла разговорить человека лучше любой сыворотки правды. А ведь были и куда более экзотические вещи, типа пирокинеза, и тратилась на них та самая аура. Про остальных 4 охранников, резко выделявшихся на фоне шахтеров, Ник не знал ничего, но и не стремился узнать. Даже сейчас отношение к нему было настороженно нейтральным, и какие-то специфические темы при нем не обсуждались. После того, как из него вытряхнули все его грязное белье, он еще легко отделался. Впрочем, его это устраивает. Пока не стреляют в спину и не пытаются убить еще как-то, он будет их товарищем и будет делать все, чтобы сия шахта не сгинула в полчищах Гримм. С оружейным делом как частным случаем и прогрессом в общем был отдельный разговор. Все или практически все на ремнанте работало или создавалось при помощи праха, некой субстанции в нескольких видах. С одной стороны, это позволяло использовать какую-нибудь высокотехнологичную хрень типа роботов, энергооружия или протезов без создания портативных ядерных реакторов и всего в таком духе. С другой, пороха здесь не было, как и традиционной взрывчатки. В свете этого Нику пришлось в кустарных условиях с помощью местных станков и подходящих материалов собирать себе временную замену карателю, выглядящую на вкус наемника более чем непрезентабельно. Хоть стреляет, и то хлеб. Хочешь лучше? Дуй в город. Впрочем, это могло подождать какое-то время. Вскоре транспорт с новой партией шахтеров отправится в ближайший город, а оттуда рукой подать до столицы, где ему можно будет развернуться во всю ширь. Благо, что денег ему на первое время подогнали, пусть и заметно меньше, чем могли. А там, ему будет, куда пойти и что посмотреть. Ремнант повторял климатические зоны Земли, и это было куда лучше того же Гансмака, большая часть которого состояла из камня, песка и их комбинаций. И затем он вполне может попытаться выяснить, зачем его оживили. В общем, поживем, увидим. Примечание к части. Падре. https://www.197.000.024.306.457.239.027. Вспыхнувшие пламя. Примечание к части. По многочисленным просьбам часть за номером 2. Жду вашего мнения. И ищу Бету. Приятного аппетита. Насколько могут различаться люди, живущие на двух совершенно разных планетах, помещенные в схожие условия? Меньше, чем можно подумать. Гораздо меньше. Ровно настолько, что Нику, прожившему полгода в, казалось бы, совершенно незнакомой обстановке Вакуа, начало казаться, что столица одноименного королевства, еще один город среднего пошиба, затерянный где-то среди песков его родного мира. Жители, обычные гражданские, день за днем упрямо тянущие свою лямку, и в меру силы и возможностей старающиеся не ввязываться в разборки власть имущих и вооруженные едва ли не поголовно. Учитывая обстановку, это было закономерно. Были различные криминальные элементы, начиная от всякой швали, готовой выпустить кишки слишком беспечному цивилу за пригоршню льен, и заканчивая крупными преступными группировками, давно поделившими город меж собой и являющимися второй властью. Они в меру силы и способностей удерживали от разброда и шатания местную публику наподобие ледорубов, подпольных врачей, контрабандистов и разного рода наемников, частенько выполняющих грязную работу. Были в городе и более специфические кадры, но они предпочитали забиваться в норы поглубже, ибо в противном случае их не ждало ничего хорошего. В первую очередь, от самого Капеллы. Те же работорговцы, особенно в случае, если товаром были дети, кончали плохо и фатально. Была в городе и официальная власть, чьими карательными органами были городское ополчение и полиция. Они начинали чесаться, только если дело начинало пахнуть керосином, и реагировали на все с запозданием. Что до ее управляющей верхушки, обычные власть придержащие, посаженные на сытое, денежное место. Комментарии излишни. Разница заключалась в двух вещах. Первое, среди людей нет-нет да попадались фавны. С точки зрения Ника, те же мутанты, только гораздо симпатичнее и с более острым восприятием по всем параметрам. В остальном, точно такие же люди во всем их великолепии. Второе отличие заключалось в наличии охотников и их академии. Официально, истребители Гримм, рыцари без страха и упрека и прочее, по факту, выходило сильно по-разному. Да, они действительно уничтожали Гримм намного эффективнее и безболезненнее, чем то же ополчение, но в процессе никто не отменял разрушения или случайных жертв, которые эти милые люди оставляли за собой. Плюс, чтобы о них не думали, охотники оставались людьми со всеми вытекающими из этого факта. Случалось так, что ему приходилось не раз и не два сталкиваться с деятелями из Шейда, занимающимися совершенно не тем, чем надо. Последствия для самого Ника – раны, переломы, порванная одежда и уйма потраченных боеприпасов. но зато с закатанными в асфальт ауроюзерами, крайне охреневшими от такого поворота. Далеко не каждый день обычный цивил ломает тебе половину костей. Правда, доставалось ему в основном всякое слабачье, не слишком-то и отличающееся возможностями от ополчения. Но даже этих побед хватало ради того, чтобы некоторые деятели от преступного мира обратили свое внимание на человека из ниоткуда. Все же обычный цивил, способный работать охотника или его преступного коллегу, полагаясь только на тело и оружие, это очень весомый аргумент в любом споре. В конце концов, Нику надоел поток сомнительных предложений. Однажды он собрал свои вещи, пообещал паре хороших знакомых, что обязательно вернется, и отправился прочь за белые стены, до сих пор хранящие следы Великой Войны. И так над пустынными просторами Вакуа взревел праховый движок Анджелины 3. Ник выбирал маршрут вслепую, направляясь куда глядят глаза. Каким-то образом он через 3 месяца добрался до земель, пограничных с Вейлом. Мог бы и быстрее, но он пока что не ставил цели покинуть королевство так быстро, как только возможно. И в один не самый прекрасный день он обнаружил, что припасы подходят к концу, и свернул на дорогу к ближайшему поселению, отмеченному на карте. Мелкий противный дождик перестал накапывать с заложенного дождевыми облаками неба. В воздухе пахло свежестью, выпечкой и немного огненным прахом. Небольшое поселение, перевалочный пункт недалеко от границы Вейла и Вакуа, было непримечательным. Грунтовая дорога разделяла кажущуюся бесконечной степь. Где-то на востоке она сменялась барьерной грядой, за которой начинался Вейл. В наличии постоялый двор, несколько мастерских, пара магазинов и жилые здания, огражденные от внешнего мира чистоколом забора. Охрана такая же, как и в большинстве мест такого толка, с поправкой на то, что нынче она выглядит напряженной, готовой по первому зову сорваться встречать гримм хлебом и солью, то есть прахом и сталью. После случившегося это было неудивительно. 3 дня назад этот перевалочный пункт подвергся атаке бандитов. В волчью вахту в безлунную ночь работники ножа и топора решили заняться своим любимым делом. Им не повезло. Ополчение оказалось достаточно бдительным, чтобы заметить гостей и открыть огонь на поражение. А дальше к веселью подключился Ник, разбуженный громогласной стрельбой. Продрав глаза и оперативно выяснив, в чем дело, он расчехлил свое орудие труда и приступил к отстрелу бандюков, падавших как подкошенные от злых, разящих на повал очередей. А дальше началось до боли знакомое наемнику со стажем действо, заключающееся в ретивом отстреле всех, кто окажется по ту сторону прицела. Дело шло довольно споро и быстро, пока не подключился их главарь с открытой аурой. И вот это уже было проблемой. По уровню подготовки он был где-то на уровне второкурсника Академии, и гораздо сильнее большинства ополченцев. У Вульфвуда просто не было иного выбора, кроме как связать ублюдка боем, предоставляя ополченцам возможность добить налетчиков. В конце концов, он победил ценой многочисленных ран и изрядно просевшего боезапаса. Однако, вместо того, чтобы оставить врага в живых, как часто делают некоторые охотники, Капелла безвкусно свернул ему шею. Хороший враг, враг мертвый и закопанный в неглубокой могиле у дороги. Желательно, с головой, отделенной от тела. Редкие хлопки в оглушительной мертвой тишине звучали сродни выстрелам из засады. Резко развернувшись, Падре заметил охотника, стоявшего на земле и, судя по виду, внимательно наблюдавшего за схваткой. Скорее всего, он помог ополченцам отбиться. Вот только спросить, кто он, Ник не успел. Многоголосый вой беовульфов, явно привлеченных атакой, заставил его, процедив ругательство, встать с земли, подобрать вновь ставший основным орудием труда каратель и пойти обращать в фарш теперь уже грим. Неизвестный охотник последовал за ним, внимательно, но без умысла рассматривая спину Капеллы с крестом на плечах. Поднявшись на стену, Вульфвуд занял позицию поудобнее и открыл огонь, теперь, уже по созданиям тьмы. Затем вмешался тот самый неизвестный охотник, и, говоря откровенно, Ник знал, что не сможет выстоять против такого в честном бою тет-а-тет. Сей типус в пижонском красном плаще смазанной тенью носился по степи, скупыми, отточенными до автоматизма движениями расчленяя грим при помощи здоровенного двуручного меча, что иногда превращался в не менее здоровую косу. И это выглядело исключительно как работа мастера. Когда он закончил, Капелла лишь нервно закурил. А дальше был рассвет и новый день. Худо-бедно обработав раны и получив двойной паек за счет заведения, Ник скупо поблагодарил благодарных местных и завалился спать на 2 суток, искренне надеясь, что пришлый охотник свалит в прекрасное далеко. Три дня спустя, сидя на ступеньках постоялого двора, Ник имел сомнительное удовольствие лицезреть своего нежданного напарника получше. Высокий рост, серый фрак с красным плащом, всклокоченные темные волосы с проседью, недельная щетина и глаза винного цвета, внимательно рассматривающие недавнего напарника, создавали весьма колоритную личность. Меч его сейчас висел за спиной, но, говоря честно, Капелла был уверен, что достать тот его сможет очень быстро. Что ж, это было впечатляюще, голос был владельцу под стать, хриплый, каркающий и просто-таки созданный для сальных шуточек и разных историй под что-нибудь с градусом. «Ты про что? Про твой бой с тем бандитом? Далеко не каждый способен на равных сражаться с аура-юзером, когда его аура закрыта. Это было сложно», — нейтрально ответил Ник, — «но выполнимо. Люди смертны. Аура-юзеры те же люди, хоть кто-то и считает себя лучше простых смертных. Итог его самоуверенности ты видел, Кроу», — представился охотник. «Кроу Бранвин, Николас Ди Вульфвуд», — Падре пожал протянутую руку. «Необычное имя. Уж какое есть. Что хотел-то? Почему у тебя не открыта аура? Я слишком стар для этого дерьма. Точнее, был стар, когда получил возможность ее открыть. А зазря рисковать здоровьем. Не мое. Твои раны выглядели серьезно. Они не настолько серьезны, чтобы меня это беспокоило. Было и хуже. Намного». Кроу хмыкнул, что-то прикидывая в уме. «А если я скажу, что ты можешь открыть ее без риска стать калекой или откинуть копыта? Предположим, что я заинтересован», — медленно протянул Ник, тщательно следя за интонацией. Сказать, что он был заинтересован, значит не сказать ничего. Долгое время проболтавшись не в самой благополучной среде, Вульфвуд научился за милю чуять различные лохотроны и подставы, ныне посылая в пешее эротическое всех любителей заработать на других. Чуйка наемника утверждала, что Кроу не врал. Значит, он знал какой-то секрет. Вопрос в том, что он за это запросит. «Скажи, как ты думаешь, почему ауру открывают подросткам? Они легче перенесут такое, скорее всего, и морально, и физически». «Ответ твой верный, с определенной точки зрения. Что ты имеешь в виду?» «Воля», — произнес Кроу так, будто это что-то значило. «Воля и решимость. Для подростков нет границ развития, нет ни уверенности, непоколебимая вера в собственное будущее, и совершенно отсутствуют тормоза и инстинкты самосохранения. Знаем, видели, что есть, то есть. Впрочем, это не главное. Какими бы умными и мудрыми не были взрослые, большая их часть уже познала потолок своих умений и возможностей. Их воля может быть подточена, а это прямая дорога, чтобы получить что-то из того милого списка последствий для открытия ауры в зрелом возрасте. И, по-твоему, я от них отличаюсь? Это ведь не первый твой бой против кого-то с открытой аурой, верно? Ты выложился, если не на полную, то где-то близко к этому, и в конечном итоге победил врага, пусть он и был изначально сильнее. Плюс, ты каким-то образом достиг этого уровня физических возможностей и используешь оружие, больше подходящее какому-нибудь охотнику. Причем, явно не первый год, и это лучше, чем что бы то ни было, говорит о твоей воле. На эти слова Кроу Падре лишь дернул обветренными губами, меж которых появилась дымящая папироса. Ну да, на основании слов Бранвина, у него будет дохрена ауры. Скажем спасибо тем кругам преисподней, через которые он прошел. И что ты хочешь взамен? Ты о чем? Вынутая изо рта папироса, зажатая меж пальцев, описала несколько кривых. Закон равноценного обмена. Хочешь что-то получить, будь готов отдать что-то равноценное. То, что ты предлагаешь, заманчиво, но в альтруизм людей я перестал верить еще когда ходил под стол пешком. Так что, какова цена? Открытие ауры – это всего лишь услуга. Небольшое одолжение, если хочешь. Все, что я хочу взамен, лишь стандартный набор услуг для охотников-скитальцев. Взаимопомощь при необходимости, обмен разной информацией типа атакованных поселений, общая информация о торговцах и прочее в том же духе. Все это делается через закрытую сеть специально для охотников. Нас не настолько много, чтобы разбрасываться сильными новичками. Ну так что, Ник докурил папиросу и затушил бычок об свой ботинок. То, что предлагал Бранвин, было заманчиво и на первый взгляд не несло никакой угрозы или скрытой подставы. Более того, оно открывало много такого, о чем Вульфвуд в его текущем статусе мог пока скромно вздыхать. Вот только было в этом предложении что-то еще, скрытый подтекст, но вот его суть ускользала. «Надеюсь, впоследствии я не пожалею об этом», — произнес он с тяжелым вздохом. Говори, что нужно делать. Закрой глаза, расслабься и постарайся не думать ни о чем. Выполнив указанные действия, Ник почувствовал, как его груди коснулась рука Бронвина. Через испытания мы достигаем силы. Благодаря этому мы пленники нашей судьбы, единые в долге и обнажающие клинок навстречу тьме. Я разжигаю твое пламя решимости и своей рукой указываю дальнейший путь. Слова охотника раздавались набатом в черепной коробке, задевая что-то внутри. Какая-то преграда, до того казавшаяся незыблемой, покрылась сеткой трещин, чтобы затем с грохотом осыпаться вниз. То, что было за ней, ревущим потоком устремилось на волю. Тук-тук, с каждым ударом сердца эта сила разносилась по телу все дальше, наполняя его теплом. Как будто Ник опять ввел себе регенератор. Следом зачесались раны под бинтами. Вульфуд с наслаждением открыл глаза, заметил на руках нечто странное и поднес их к лицу. Прозрачная энергия темно-фиолетового, почти черного цвета покрывала его руки и медленно бледнела, пока не исчезла совсем. Хмыкнув увиденному, Капелла вновь закрыл глаза, прислушиваясь к тому, как ощущалось его тело. С одной стороны, оно чувствовалось так же, как и раньше, то есть отлаженный и готовый к действиям механизм. С другой, внутри него теперь чувствовалось что-то еще, что-то эфемерное, но в то же время наполняющие силой и побуждающие к хоть каким-то действиям. «Не торопись так, Кроу», казалось, читал его мысли. «Эффект временный и пройдет через пару часов. И, что теперь, тренировки? Много. Хоть аура и делает сильнее сама по себе, но для лучшего эффекта нужно совмещать ее воздействие с тяжелыми нагрузками. И еще, мне нужен твой свиток, чтобы установить нужный софт». Тихо выдохнув, Ник бросил «сейчас вернусь» и ушел в комнату, которую он занимал, за искомым прибором. Подержанная охотничья модель, отличающаяся большой неубиваемостью, со слов продавца могла выдержать попадание меж челюсти Урсы. Проверять это утверждение на практике Вульфвуд не стал, закономерно посчитав это банальной рекламой. Принявший в руки девайс Кроу хмыкнул и, достав из кармана пиджака немногим менее убитую модель, начал энергично там копаться. Спустя какое-то время свиток Ника вернулся к законному владельцу. «Необходимый минимум я установил. Думаю, с настройками и прочим ты разберешься самостоятельно. Это все, еще рекомендую получить лицензию, но это можно сделать при любой из четырех академий охотников. Стоимость вполне человеческая и позволяет, случись что, избежать проблем с законом». «Ясно». Облака начали медленно расходиться, обнажая ярко-голубое небо. Настроение Падре, бывшее с утра на уровне Плинтуса из Заран, медленно поползло вверх. Возможно, это не было связано с открытой аурой. Кажется, его жизнь совершила новый виток, и ему это определенно нравилось. Примечание к части. https://www.297,024,402,297,234,432%2фалбум197,024,405,207%2фрев.кроу. Предложение. Примечание к части. Итак, представляю вашему вниманию новую часть. К сожалению, до сих пор в процессе поиска беты, так что оформление текста может страдать сильно. Ах да, самый смак и движуха начинаются со следующей главы. Приятного прочтения. Является ли человек вершителем своей судьбы, или же он раб предназначения, тянущего его вперед, как осла на веревке? Ответ на вопрос не так однозначен. С одной стороны, были всякие безвольные слабаки. Серость, способная только стенать на собственную планиду и вызывать лишь глухое раздражение своими действиями. С другой стороны, были те, кто несмотря ни на что стискивали зубы, восставая против той участи, что им уготовано. Тот же Тангари, несмотря на все то, что стараниями окружающих вылилось на его долю, так и не сломался, продолжая нести идеи пацифизма и попутно занимаясь поисками своего дорогого брата. Его цена – шрамы на теле и на душе. А еще был он сам, восставший против тех, кто его создал. Тот, кто исполнил волю Нейвса, желавшего личной встречи с братом, так и не сумевший отправить в ад ни одного из близнецов, несмотря на отличные возможности. Восставший второй раз против своих соратников, чтобы сделать то, что диктовало собственное сердце, а не приказы и воля бывшего учителя. И в конце концов, прямое следствие предыдущего пункта, схватка около приюта, где он вырос, против того, кто сделал его убийцей, и его лучшего друга, ставшего гораздо лучшим, чем он сам, бойцом. Ремнант был сродни глотку свежего воздуха ночи после душного, пропитанного алкоголем и сигаретами бара, где обретается куча потных немытых мужиков. Чистый лист, заполнение которого в кои-то веки не зависит от других. Он мог быть самим собой, то есть средней руки наемником, работающим на себя и действующим по совести, а не обычной цепной собачкой, вгрызающейся в глотки по свистку. Открытие ауры по факту не изменило ничего, кроме куда большего перечня доступной работы, которую можно было получить. И, разумеется, у него появился новый, подчас, довольно интересный опыт и появилась репутация, которая бывает дороже различных денег. Вот только ни репутация, ни Лины не могли помочь приобрести ему лицензию. Последний шаг для того, чтобы называться охотником не только по духу этого слова, но и по документам. Выбором Ника стал Бикон. Возвращаться в Вакуа было откровенно лень, а Атлас и Мистраль, про которые он слышал краем уха, и тоже располагавшими академиями, находились на других континентах. Так что, выбор был логичен. Столица Вейла, носящая такое же название, как и страна, произвела куда более приятное впечатление, нежели Вакуа. Чище, намного больше транспорта и людей, которые не таскали с собой оружие и выглядели куда более дружелюбно, и вообще, куда более приятный климат и совершенно иная, чудная архитектура. Разумеется, это не отменяло наличие разноплановых злачных мест, трущоб и соответствующего контингента, но где их вообще нет, еще одно фундаментальное различие заключалось в Биконе, фактически расположенном в черте города. Огромный комплекс зданий, чем-то напоминающий замок из старых сказок. Помпезное сооружение, внушающее уважение и стоящее на обрыве скалы на берегу озера, переходящего в быструю, широкую полноводную реку. В его центре, одна из основ современной цивилизации людей, башня межконтинентальной связи, а охраняют ее те, чей долг защищать людей от грим. Символично, да, и еще символичнее, что после получения лицензии в этой стране станет на одного стража больше. Вот только на словах все казалось проще, чем на деле. Да, Бикон действительно был способен выдать лицензию на охотника любому ауроюзеру. Если у него нет проблем с законом, он здоров психически и отвечает еще целому ряду параметров. В переводе на общечеловеческий, уйма геморных тестов, от которых начала кипеть голова. Плюс, теория, знать которую должен каждый охотник. В случае с Ником появилась добавка в виде водительской лицензии для легкового транспорта и мотоциклов. В качестве отдушины, практические занятия по уничтожению грим, совмещенные с патрулями городского ополчения, и спарринги. В качестве оппонентов, студенты Бикона со старших курсов, имеющие определенные проблемы в оттачивании своих навыков. Итоги боев были разные, и далеко не всегда Ник выходил победителем. Некоторые детишки пока что были сильнее его или обладали крайне неприятными проявлениями, заставляющими быть начеку. И это развязывало руки, заставляя Ника не сдерживаться, применяя очередной грязный прием, используя каратель как здоровенную дубину или банально расстреливая оппонента в упор. Ракеты Ник не применял. Причина – избыточная мощность боеприпаса, при точном попадании способная сбить булухит. К тому же, никто не отменял дополнительные осколки, добавлявшие немало приятных ощущений любому, кто окажется в радиусе их разлета. Заведующая боями мисс Гудвич, увидевшая демонстрацию прямого попадания ракеты в не слишком крупного Невермора, настоятельно порекомендовала не использовать данное оружие против студентов. Через 3 месяца мытарств Вульфвуд таки получил заветное удостоверение и на радостях устроил себе недельный загул по борделям, барам и прочим интересным местам. В процессе его чуть не прибила одна студентка из Бикона. Сия особо запомнилась очень специфической одеждой, не менее специфическим стилем боя, вызывающим как минимум ступор у большинства оппонентов мужского пола, а также тем, что победа над ней была одной из самых быстрых. Ах да, еще она вытирала ноги обо всех своих поклонников и явно затаила обиду на того, кто мало того, что отпустил непристойный комментарий по поводу ее одежды, так еще и играючи впечатал ее в купол, ограждающий арену. Вендетта от Мария Асмодеус кончилась разнесенной мебелью и разбитым окном, выходящим на подворотню за публичным домом, куда злой как черт Вульфвуд выкинул охотницу, приземлившуюся прямо в контейнер для мусора. Немного очухавшийся после бурного празднования лицензии, совпавшего со снятием стресса, Ник покинул Вейл, посчитав, что с него пока хватит. Следующим пунктом его путешествия стал Мистраль, самое большое королевство, раскинувшееся практически по всему континенту. Огромные территории, десятки городов, сотни поселений, порой крайне слабо связанных между собой. Самая большая культурная мешанина, сосредоточенная в одной стране. Климат очень сильно варьировался, начиная от почти не отличавшегося от такового в Вейле до фактически тропиков в столице и чуть ли не тундры на севере. А еще, многочисленные банды кочевников, терроризирующие отдаленные поселения, целый сонм картелей, цветущих вдали от властей, разного рода туземцы и просто огромное количество тех, кто предпочитал жить по иную сторону закона. Чем-то напоминало Вакуа, но с заметным привкусом чайнатаунов и прочих мест с неким восточным колоритом у него дома. С пару месяцев Капелла находился неподалеку от столицы, наслаждаясь местным климатом и колоритом. После того, как он с неделю прокуковал в болотах ради уничтожения одного единственного болотного гейста, в процессе накормив ораву кровососущих насекомых и едва не попав на обед к стае стрёмных гримм-аллигаторов, он плюнул на все и уехал на юго-восток, на полуостров упавшей звезды, устраивать себе отпуск. Золотистые пляжи, хорошая погода большую часть времени, пальмы, лазурное море. Настоящий курорт для желающих отдохнуть телом и душой. Вот только за красивым фасадом скрывалось воняющее кровью и прахом содержимое, вляпаться в которое можно было, совершив пару неосторожных шагов. Обычный комплект из континентального криминалитета дополнялся контрабандистами из Минаджери, пиратами, ветеранами войны за права как бы победившей стороны, крайне агрессивными дикарями, поклоняющимися какому-то божеству и с большой охотой приносящих в жертву чужеземцев и прорвой гримм-эндемиков. Чего стоили только летающие рыбы размером с дельфина и способные выбрасывать челюсти на 5 метров перед собой. Из достопримечательностей, единственный крупный портовый город, являющийся местной меккой для контрабандистов и наемников всех мастей, с полтора десятка живописных местечек и острова-близнецы, находящиеся на отшибе архипелага, ныне практически необитаемые, когда-то они претендовали если не на вторую столицу региона, то точно на место, которое стоит посетить любому. Оно приглянулось одному из криминальных боссов, прозванного желтоглазым палачом и сделавшим его вотчиной для себя и своих людей. Местным это не понравилось настолько, что в конце концов они развязали маленькую победоносную войну, бьющую рекорды по бессмысленной жестокости. В итоге авторитет был скормлен акулам, его империя развалилась, дочь и единственная наследница куда-то пропала, а начавшие было праздновать победу аборигены были сметены волной пришедших к шведскому столу гримм. Теперь же там не было ничего. Ник задержался на этом месте где-то с пару месяцев, после чего с новыми силами и энтузиазмом двинулся на северо-запад. Еще одно путешествие через захваченные гримм-земли. Для разнообразия, на одном из поездов Argus Limited, бодро рассекающих межкрупных городов Мистраля, поездка изредка разбавлялась налетами гримм, пытавшихся попробовать шуструю консерву на клыки и когти. И в конце он таки прибыл в Argus, крупнейший портовый город королевства и самый большой город после столиц. В качестве бонуса, военная база недалеко от города и куча военных как в Argus, так и в окрестностях. И да, они весьма прохладно отнеслись к появлению конкурента. Нет, специалисты не переходили рамок приличий, но ощущать постоянные оценивающие каждый шаг взгляды было некомфортно. Из плюсов, тут было в общем и целом даже спокойнее Вейла. Абсолютное большинство работы было связано с прореживанием популяции гримм. Контракты из разряда охота за головами, на паршивых овец так и вообще подразумевало доставку целей живыми и одним куском. При этом контрактодатели в массе своей использовали охотничью сеть. Более официальные источники использовались исключительно местными. И еще здесь подавали наиболее приличную выпивку, которую можно только найти вне королевств. В общем-то уже привыкший к спокойной размеренной жизни Капелла был пойман врасплох приветом из прошлой жизни. Вечер. Укромный темный уголок в баре и здоровая порция вкусной сочной горячей еды. Самое то после нескольких ночевок под открытым небом ради охоты на дрянного снежного гейста в горах. Состряпавший себе тело из снега, камней и грязи гаденыш уже стал причиной схода нескольких оползней и потребовал несколько дней на поиск и ликвидацию. Скучающий бармен включил телевизор. Рука с горячим чаем замерла на полпути. Тело прошибло дрожь. Два солнца на лазурном небе. Ветер гонит белый песок, медленно засыпающие остывающие тела. Во рту, найденная непонятно где мятая папироса, дымящая лишь, чтобы перебить терпкую смесь пороха и крови, витающую в воздухе. Ник тряхнул головой, прогоняя видение, и машинально перевел взгляд на экран телевизора. Пижон в олиповом костюме стоит посреди сцены с саксофоном в руках, до зубовного скрежета знакомое лицо и не менее знакомая мелодия из его прошлой жизни. Совпадение, до черта с два. На экране телевизора заливался Медвил Лихорнфрик собственной персоной. Безумный музыкант, Ган Хо Ганс номер 7. Тот, кто был убит легато за отказ возвращаться обратно вместе с ним. Свиток, лежащий в кармане, разразился трелью входящего сообщения. Не отрывая взгляда от телевизора, Капелла машинально уткнулся в устройство. На осознание содержания сообщения ушла целая минута. «Слышал, ты стал охотником и околачиваешься в окрестностях Аргуса. Приходи в бар «Белый флаг» в Монтле. Нам нужно кое о чем перетереть. Со всем наилучшим». Музыкант, продолжавший выводить на экран сообщение устройства, было впечатано в стол. Сидящие рядом с Ником посетители бара услышали прочувствованную матерную тираду, источником которой был обычно спокойный меланхоличный тип, иной раз не выдававший пары слов. Пару раз глубоко выдохнув, Ник задымил очередной папиросой. Что же, если кто-то хочет получить встречу тет-а-тет, он ее получит, и пускай потом не скулит. Йо, Капелла, как жизнь, Медвилли, поприветствовал он, замерев на пороге. Как жизнь, твоими молитвами. На бар опустилась тишина, разряжаемая лишь прилипчивым блюзовым мотивчиком, приглушенно доносящимся из аудиосистемы. Выглядел Хорнфрик почти так, как и в их последнюю встречу. Белый костюм двойка, лакированные туфли, золотистый саксофон, поблескивающий в теплом свете от висящих на потолке и стенах панелей. По сравнению с ним Ник сейчас выглядел более чем контрастно. Черное пальто и брюки, вместо туфель, толстые ботинки с рифленой подошвой. За спиной массивный крест, завернутый в белую ткань. Еще одна привычка, появившаяся здесь, смена гардероба более-менее в соответствии с климатом тех мест, куда его заносило. И это при открытой ауре, спокойно выполняющей функцию терморегуляции. Вот она, сила привычки. А ты добрался быстрее, чем ожидалось. Много ты заплатил, чтобы найти меня, не поверишь, ни единого лина. Некоторые люди были столь заинтересованы в твоих услугах по профилю деятельности, что сами сделали то, что им нужно для того, чтобы найти тебя. Я с работой наемника завязал. Грим, ты убиваешь без вопросов. Тут другое. Грим, просто охочие до крови зверье сродни саранче. Медвили изобразил вежливую улыбку. Как скажешь, коллега. Впрочем, из меня дрянной рассказчик. Проходи, стоять в дверях в такой мороз, не уважать себя. Ник колебался с минуту, прежде чем шагнуть в бар. Ботинки гулко застучали по дощатой древесине. Где-то на балконе второго этажа, там, где был притушен свет, сидел кто-то, внимательно следивший за ним. Не враждебность, но внимание. Интерьер был на диво уютен и выгодно отличался от львиной доли того, что можно было увидеть в Монтле. Много дерева, теплые тона. Нику здесь определенно нравилось. Будет жаль, если все это великолепие придется разнести к чертям. А у тебя есть вкус? Заметил он вслух. «Спасибо, стараюсь держать марку». Музыкант зашел за стойку и, отложив свой саксофон, полез на полки, где ровными рядами стояли бутылки со спиртным. «Знаешь, довольно приятно видеть знакомые лица, не тычущие в тебя стволом. Были инциденты?» Ник сел за ближайшее попавшееся ему место. Каратель прислонился рядом. Рука вынырнула из кармана. Пистолет с демонстративным щелчком предохранителя лег на стойку. Вроде бы жест, означающий доверие. Но они оба знали, что схватить оружие, снять его с предохранителя, навести на цель или нажать на курок – дело нескольких мгновений. И что Капелла сделает это быстрее. Нет, ты пока что первый. И мне бы хотелось, чтобы так все и оставалось. Ник удивленно посмотрел на Хорнфрика, с видимым удовольствием отпивавшим из стакана, где плескалось что-то зеленоватого цвета. «Это ты-то?» «Найвс пришел на убойный концерт нашей группы. На один из. Разгадал метод, положил всех остальных и заставил меня убивать людей для своей потехи. Ощущать себя не более, чем цепной псиной, даже гавкнуть не могущий без приказа, довольно херово, знаешь ли. А остальные, в массе своей, отбитые мудаки, для которых перебить кучу народа исключительно дело развлечения, или, воли их господина, иметь что-то общее с ними, только портить себе настроение, аппетит и нервы. Не знал, что ты так думаешь. Капелла посмотрел на своего визави с толикой чего-то, похожего на уважение. Неудивительно, между нами не было ничего, кроме общей цели существования, заданной свихнувшимся психом калека и его господином. В таких условиях раскрывать душу другому немного глупо. На стол перед Вульфвудом со звоном опустилась бутылка с виски. «Будешь, сегодня за счет заведения. Не бойся, там нет ни яда, ни снотворного, ни любой другой химии для вывода человека из работоспособного состояния. Лучше выберу сам», перемахнув через стойку, Капелла встал на место бармена. Бегло пробежавшись взглядом по бутылкам, он приметил пиво производства Вейла. Поставив его на стойку, он нашел под ней подходящую тару для питья, после чего вернулся обратно. «Думал, ты выберешь что покрепче», Медвилли повторил маневр своего визави и теперь с самым расслабленным видом сидел за стойкой, подперев голову рукой. «Я не в настроении напиваться. Рассказывай, что, как, почему и зачем. Это длинная история. Но прежде, ответь на вопрос, чем все закончилось. Что именно? Наше маленькое рандеву на вершине логова дракона. Конечно же», Вульфвуд неторопливо налил себе пиво. «Да ничем. Хаппред помер», Тангари едва не повторил фокус с Июлем. «Прилетела Элендира, настучала всем буйным по башке и забрала этого припадочного калеку с собой. Зази, куда-то свалила. Вот и весь сказ, твой черед». Медвилли отхлебнул что-то, напоминавшее по цвету виски. «Вкратце. Помер, очнулся, нашел работу, вляпался в дерьмо. Вот, собственно, и все. И какого сорта? Смесь метаплоти грим и человеческих потрохов. Одного из слушателей концертов, и по совместительству важную шишку из армии, хватил Кондратий во время выступления. Вскрыли, а там такая забавная черная дрянь, из которой состоят грим, заменила ему половину внутренностей. В процессе обследования выяснилось, что всему виной звук от моей малышки. Вот и пристали с предложением, от которого не отказываются». Опустевшая емкость со звоном опустилась на стойку. «Что за херь ты несешь? Как метаплоть грим вообще могла оказаться внутри человека? И почему ее не обнаружили раньше? Судя по отчетам яйцеголовых, она успешно мимикрировала под ткани, которые замещала. На рентгене или аналогичном оборудовании внутренности погибшего выглядели нормально. Аномалия обнаружилась только при вскрытии». От столь знакомого хриплого баса алкоголика со стажем, раздавшегося за спиной, Ник резко развернулся на табуретке. Дуло пистолета уставилось прямо промеж глаз замершего в паре метров позади него Кроу. «Какие интересные у тебя способы приветствовать знакомых», заметил тот с легким укором. «Бронвин», в голосе Капеллы зазвучали не предвещающие ничего хорошего нотки. «Что ты здесь делаешь?» «Сижу, пью виски, жду тебя». «Для чего?» «Чтобы просветить в детали. Вояки Вуди, скуповаты на объяснения, а твой приятель не знает ни черта. Может, опустишь ствол?» Глубоко выдохнув пару раз, Вульфвуд все же выполнил просьбу охотника. «Рассказывай», бросил он. Кроу, сгорбившись, прошествовал за стойку и с хозяйским видом уселся через пару табуретов от Вульфвуда, не сводившего с него глаз. «Гибриды – это сущий геморрой. Как и их большие собратья, они существуют лишь для уничтожения разумных. Вся разница в том, что первые действуют тоньше и умнее. Последствия действий заметны не сразу. Те же Великая война и революция фавнов. Мой босс считает, что в этом виноваты не только люди, но и эти гаденыши. И причем здесь я? Профессиональные убийцы есть и среди нас, но они личности штучные, и либо обитают за чертой закона и не могут быть привлечены никак, либо же принадлежат к конторам, которые лучше оставить в неведении во избежание неприятных вопросов. Да и утечки информации никто не отменял. Плюс они больше по тайным операциям. Ты же, штурмовик-многостаночник, к тому же очень слабо соотносящийся с любой структурой. Я видел, как ты сражаешься, и умею складывать 2 и 2, знаешь ли, и ради чего мне пытаться рвать жопу. Хотя бы ради того, чтобы в один не самый лучший день королевства не оказались сметены полчищами грим, атаковавшими в самый неудобный момент, устроенный кротами. Если уйдешь, никто и слова не скажет против. Вот только сможешь ли ты жить с осознанием того, что не сделал ничего, когда был шанс? Слова Бронвина всколыхнули начавшие истаивать воспоминания о собственном прошлом. Полет ковчега и его роль безмолвного наблюдателя за медленной агонией оставленных без плантов людей пусть и не являлся в кошмарах, но до сих пор давил на него не хуже многотонных каменных плит. Он рискнул сделать хоть что-то лишь через 8 месяцев бездействия, и то, после отвлекающего маневра. И теперь прошлое грозит повториться вновь, пусть и в весьма изощренной, новой форме. И он может это предотвратить, или нет. «Предположим, мне интересно ваше предложение. Что взамен?» Кроу криво ухмыльнулся. «Кто про что, а наемник? Про награду. Я не собираюсь за спасибо рисковать своей шкурой, встревая непонятно во что. Итак, у нас обязательно найдется то, что может заинтересовать тебя». Примечание к части. https://www.192400.306.457.239.115 медвилли с рабочим инструментом нанесения добра. Штурм. Часть первая. Примечание к части. Как и обещалось, вот и экшен. Точнее, первая часть. У проекта появилась бета. Большое спасибо листику мяты за приведение писанины в удобриваемый вид. Что такое армия Атласа? Самая многочисленная группировка разумных, существующая для защиты своей родины от гримма и от тех, на кого укажет начальство. Это профессиональная подготовка и умение вести бой в любых условиях. А еще, до черта всякой техники, самые суровые условия дислоцирования, уйма секретов разной степени важности. И те, кто эти самые секреты сохраняет от излишне любопытных. Представителей этой братьи Ник не слишком любил. Частично из-за неприятных ассоциаций с оком Михаила, частично из-за их отношения к его персоне. И, тем не менее, волей судьбы он нарвался на близкое знакомство с этой организацией. Причем, в качестве вольнонаемного специалиста для спецопераций. Военная база, куда приехал неприметный внедорожник с Капеллой, Кроу и Медвилли, на первый взгляд не тянуло на какой-то сверхсекретный объект.